Глава пятая. «У вас все?» — настойчиво повторил Мейнвард. «Брэд ознакомит вас с правилами». «Благодарю», — произнес Коридон и взял карточку. Сунул ее в карман и вновь поглядел на девушку. «Вы новый член клуба?» — улыбнулась та. Она говорила с легким иностранным акцентом, похоже, австрийским. «Только что вступил», — ответил он. «Вы думаете, это опрометчивый поступок?» «Ну что вы, у нас очень хорошо», — заверила она. «Вот увидите, все члены клуба отнесутся к вам дружелюбно». Девушка выжидающе посмотрела на Мейнварда. «Мистер Мартин Корридон, мисс Лорин Фейдак», — неохотно представил их друг другу майор. «Рад познакомиться», — сказал Коридон, разглядывая кольцо, висевшее у нее на шее. «Вы тоже из числа дружелюбных членов клуба?» «Да. А почему вы спрашиваете?» «Я надеюсь, что вы поможете познакомиться с окружающей обстановкой. Но, боюсь, вы не одна». Она засмеялась. «С удовольствием покажу вам клуб. Я жду брата. Он никогда не отличается пунктуальностью». «Прошу прощения, мисс Фейдак», — с раздражением перебил Мейнвард. «Вы хотели видеть меня?» «Ах, да, я собиралась обменять чек». Она открыла сумочку и достала сложенный бумажный листок. «Я подожду вас в соседней комнате», — сказал Коридон и вышел. Девушка присоединилась к нему минуту или две спустя. «Может, выпьем?» — спросила она. «Я хотел предложить то же самое». Он открыл дверь и посторонился, пропуская ее. У Лорин была удивительно легкая походка, совсем как у манекенщицы. «Она и есть манекенщица», — подумал Коридон. Они сели за низенький столик в уединенном углу бара. «У вас великолепная походка», — заметил Мартин. Комплимент был ей приятен. «Я модельер», — пояснила она. «К сожалению, рост не позволяет мне работать манекенщицей. А в Вене я была дизайнером». Коридон кивнул. «После войны многие поменяли профессии и страны». «И я подумал, что вы жили в Австрии. Эмигрировали?» Она рассказала, что уехала из-за брата. Тот был замешан в политике и, приговоренный к смертной казни, едва успел удрать из Вены. Теперь они прижились здесь, в Англии, которая стала их домом. Пока они разговаривали, подошел официант, и Коридон заказал шампанское. «У меня праздничное настроение», — пояснил он, заметив ее удивление. «Красивая женщина и хорошее вино дополняют друг друга. Вы счастливы в Англии?» «Вполне. А вот брат, он директор бюро путешествий на Мейфер-стрит. Тоскует по Вене». Официант вернулся с шампанским, откупорил бутылку и наполнил бокалы. Коридон сделал глоток. Вино было великолепным и, очевидно, стоило довольно дорого. Но угрызений совести он не испытывал. Наконец, ему повезло. Не успел он проникнуть в клуб, как столкнулся с одним из членов организации. Мартин никак не рассчитывал, что это произойдет так скоро. Надо быть начеку. Ричи предупреждал его насчет этих людей. Они могли следить за квартирой Милли и видеть его с Роулинсом. В таком случае ему легко попасть в западню. «Поскольку у нас пошел доверительный разговор», — произнесла Лорин, наблюдая за Коридоном. «Скажите, чем занимаетесь вы?» «Я солдат удачи». «Что это означает?» «Солдат удачи — это человек, который ищет для себя выгоды, приключений и удовольствий», — улыбнулся Коридон. «Но подобную работу здесь, очевидно, отыскать нелегко». «Верно, но я и не стремлюсь перерабатывать. Стоит мне добыть немного денег, как я сразу устраиваю себе отдых. Пью шампанское и разговариваю с вами. Что может быть приятнее?» Они выпили. «Я не могу задерживаться», — сказала Лорин с сожалением. у брата сегодня день рождения, и я обещала поужинать с ним». «Очень трогательно». Коридон откинулся на спинку кресла и любовался ее алыми губами. «Нечасто приходится слышать, что брат и сестра собираются вместе отпраздновать какую-либо дату. Разве у вашего брата нет знакомых девушек?» «Нет», — она улыбнулась. «Он очень серьезен, ему не хватает на них времени. Когда Слейд хочет отдохнуть, то приглашает меня». «А вы не настолько серьезны, предпочитаете мужское общество и частенько устаете от брата, хотя и любите его, так?» «Верно», — Лорин засмеялась. «Я вижу, вы человек проницательный». «Должен только предупредить, что не умею развлекать женщин. Да, когда-то у меня были хорошие манеры, и, как говорили представительницы слабого пола, даже определенное обаяние. Увы, все это в прошлом. Война виновата. Жизнь слишком коротка, поэтому жаль терять время впустую. Если женщина привлекает меня, я ей так и говорю. Если она потом начинает, на мой взгляд, плохо себя вести, я волен найти себе другую». Он смотрел прямо в ее темные блестящие глаза. «Вы ужасно привлекательны». «Я должна быть польщена?» — со смехом спросила Лорин. Мартин пропустил фразу мимо ушей. «Вы не могли бы отделаться от брата?» «Это невозможно. У него ведь день рождения». Коридон нахмурился. «Да, основательная причина. Тогда я подожду. Жаль, конечно. У вас может не быть настроения, когда мы встретимся в следующий раз. Женщины так переменчивы». «Вам кажется, что сейчас я в настроении?» «Несомненно». «Напрасно вы так думаете», — она улыбнулась. «Когда мы встретимся?» «В воскресенье». «Не раньше?» «Уж подождите 3 дня, мистер Коридон. Зовите меня Мартином. Если мы собираемся быть безнравственными, зачем проявлять официальность в разговоре?» «О, вы говорите ужасные вещи». «Знаю». «Значит, встретимся в воскресенье. Где и когда?» «У меня квартира на Бейзуотер Крессент. Дом номер 29 на верхнем этаже. Приходите часов в 7. «И вы будете одна?» «О, вы определенно ужасный человек». «Я живу по своим правилам. Вы будете одна?» «Если не изменится настроение». Коридон кивнул. «Хороший ответ. Излишняя уверенность вредит чувствам». «Вы всегда так успешно преодолеваете преграды?» — спросила она, когда Мартин наполнил бокалы. «Преодоление преград зависит от встречной помощи», — быстро ответил Коридон. Потом он наклонился вперед и погладил пальцем нефритовое украшение. «Любопытная штука. Издалека похоже на кольцо китайских лучников». Его холодные серо-зеленые глаза впились в лицо девушки, пытаясь уловить реакцию, но ее не было. «Вы очень умны. Так и есть. Откуда вы это знаете?» «В часы досуга я посещаю Британский музей. Прекрасное место для расширения кругозора». «Оно подлинное? Можно взглянуть?» «Конечно». Лорин отцепила кольцо. «Оно досталось мне по наследству». Она протянула ему кольцо, но рука, появившаяся из-за плеча, перехватила его. Девушка резко повернулась. «О, Слейд, дорогой!» — пробормотала она без особой радости. «Ты меня напугал!» Она повернулась к Коридону. «Это мой брат, Слейд», — продолжала Лорин, положив свою руку на руку мужчины, бесшумно возникшего рядом с ней. «Слейд, познакомься. Мартин Коридон только что вступил в клуб и сказал, что он солдат удачи.